А разглядев, он, похоже, напугался еще больше, что подтвердили его слова. Какой ужас! Что во мне такого ужасного, — подумал Вик. На себя бы посмотрел в зеркало, увидел бы. Настоящий ужас. — Это ты? — спросил человек дрожащим голосом. Вик хмыкнул. — Интересная форма вопроса. — Я? — ответил он. — Значит, ты не утонул? — Я и не тонул. — Ты разве не плыл на корабле 42 года назад? — Я летел на самолете. Только что. — Кстати, можно узнать, куда я попал? Человек с облегчением, фыркнув, опять вытерся. — Как похож! — Как похож! Просто копия! — Это точно не ты. — Я — это я, но не тот, про кого вы спрашиваете. — Жарко, — пожаловался человек. — Не хочется надевать шлем. — А вы не надевайте. — Ну да. Откуда я знаю? Вдруг ты захочешь кинуть меня камнем? — С какой стати? — Да ни с какой. Просто подумаешь и... — Чудак какой-то, — решил Вик. — Или просто псих. Только псих может подумать, что ему захочется кинуть. И тут в воздухе что-то мелькнуло. Человек присел и выставил перед собой шлем, о который ударился камень. — Ты же обещал! — закричал он. — Не кидал я вас! — Вик вытянул руки. — Во, пожалуйста! Никаких камней! Ища же в шлем ударил еще один камень. — А это что такое? — спросил человек. — Или ты не знаешь, что можно швыряться камнями мысленно? Даже когда не хочешь, а только представляешь? — Нет. — Ну да, ну да. Ты ж только прибыл. Я сам виноват, не надо было наводить тебя на эти мысли. — Может, все-таки объясните, что происходит? — Я ничего не понимаю, — сказал Вик. — Тебе все в свое время объяснят, — неохотно ответил человек. — Я, знаешь ли, живу сам по себе. Будь здоров. — Нет, ну как жарко. Надо переместиться. И как только он это сказал, дома, машины и люди исчезли. Вдалеке появилось море, откуда потянул прохладный ветер, а вокруг возвысились горы, покрытые снегом. Человек удивленно посмотрел на Вика. — Ты тоже здесь? — Странно. — Я не хотел тебя брать с собой. Мне это не нравится. Тем не менее, счастливо оставаться. Человек надел на голову шлем и начал спускаться по горной тропинке, опираясь на альпеншток, который появился в его руках. Что ж, Вик не привык никому навязываться. Он повернулся и пошел в другую сторону. Но через минуту послышались шаги. Человек догонял его. Все, я пропал. Я пропал теперь. Так я и думал, что этим кончится, — горестно приговаривал он. Слишком ты на него похож. Ты похож на мальчика, который утонул, — объяснил он Вику. Это объяснение Вику ничего не объяснило. — Присядем, — сказал человек. Появилась скамейка, на которую он сел, устало вытянув ноги. Вик сел рядом. Человек откинул забрало шлема, осмотрел еще раз Вика. Да, копия, просто копия. Я пропал. Если вы скажете, чья я копия, и почему вы из-за этого пропали, я попробую вам помочь, — предложил Вик. Ты не поможешь. Мне теперь никто не поможет. Как тебя зовут? Виктор. Вик. А меня Ричард Ричард. Я вообще-то хорошо слышу. Это имя и фамилия. Папа так назвал. Папа был ученым и хотел, чтобы я пошел по его стопам. И я пошел. Я стал заниматься микробиологией. И заболел. Нозофобия это называется. Не слышал. Страх болезни. Я заболел страхом болезни. Я стал бояться заразиться чем-то и умереть. Я перестал общаться с людьми. Заперся в лаборатории, я искал способы не болеть и жить как можно дольше. В идеале вечно, как Фауст. Ну, ты про него не слышал. Почему? Немецкий ученый, легенда такая есть, про человека, который хотел вечной молодости. Ты начитанный мальчик. Да, я тоже хотел вечной молодости и боялся болезней. Но бесконечно болел. Потому что микробы не только в других людях, они и во мне, и они размножаются. Я был... В отчаянии. Общаться с людьми — заболеешь. Жить в одиночку — тоже начинаешь болеть. Один врач по телефону посоветовал мне отправиться в морское путешествие. Относительно чистый воздух, ограниченное количество пассажиров. Я купил билет на небольшой прогулочный корабль. но и там сидел в каюте.